Глава 65. Заур. «А ну, выйди, брат!» — звонит мне на мобильный Тигран. «Тигр, у меня через час аэропорт!» Морщусь я, допивая двойной эспрессо. «Ты тачку-то пригнал?» «Быстро на улицу!» — командует он, не слушая меня. «Это вопрос жизни и смерти!» «Чего это у него там приключилось?» Сладко подтягиваюсь, зеваю, ни хрена не выспался. Зато сбросил свое напряжение с Татьяной за все эти месяцы, что мы провели в ссорах и разногласиях. В общем, дорвались мы друг до друга и горячо мирились в постели всю ночь напролет. — Чьей смерти? — протягиваю я. — Твоей, идиот! — рявкает Тигр. — Быстрее выходи, иначе хана тебе! Пожимаю плечами, залпом допиваю горячий кофе. «Я сейчас приду, малышка». Чмокаю теплую, расслабленную Танюшку в плечико, с которого спала лямка ночной сорочки. «Куда?» — недовольно морщит она носик. «Да Тигр на улицу требует, машину мою из химчистки пригнал». «А-а-а!» — рассеянно зевает Танюшка. «Только недолго там. Вдруг пробки в городе, и мы не успеем». «Мы все успеем», — уверенно заявляю я и запечатлеваю еще один долгий поцелуй на ее искусанных мною губах. «Что, брат?» — интересуюсь я, спустившись. Татьяна нас сверху не увидит. Тигр щурится на последний этаж башни, где находится наша квартира. «Если только через бинокль посмотрит». «Но у нас его нет», — хмыкаю я. «Это хорошо», — загадочно отвечает старший брат. «Да что случилось-то?» — не пойму я. «Да вот, интересные вещи в твоей машине обнаружились». «Что за вещи?» — хмурюсь я. «Артефакты», — криво ухмыляется Тигр. Пока я был в больнице, Тигран съездил к зданию суда, забрал мой джип и отогнал его на стоянку. Лили дожди, и он вызвался отвезти машину в химчистку. Я попросил его вернуть автомобиль сегодня, чтобы отвезти Танюшу в аэропорт, а теперь выясняется, что там что-то обнаружено. «Какие нахрен артефакты?» «А вот, сам полюбуйся!» Так же криво продолжает лыбиться брат. Залезаю в салон. На первый взгляд ничего нет. На второй тоже. Не понимаю. «А ты под сиденьем пошарь. Поглубже», — приговаривает Тигр. Лезу пальцами под покрытие. Натыкаюсь на какую-то тряпку. «Что за хрень?» Вынимаю. «Тьфу ты, что за гадость?» Вытаскиваю на свет мятые красные кружева. «Это трусы, брат!» — хмыкает Тигр. «Какие трусы?» — обалдел, рассматриваю красную тряпку. «Стринги, очевидно!» «Я вижу, что стринги!» — недоуменно верчу их в руках. «Но чьи?» «Бабские, очевидно!» «Очевидно ему!» — хмыкаю я. «А мне очевидно, что Танюша такие в жизни не наденет!» Тигран смотрит на меня, как на идиота. «Если очевидно, что твоя жена такое не носит, то, соответственно...» «Млять!» — не выдерживаю я. «Какого хрена?» «Ты опять за старое, Заур?» — как старая бабка начинает отчитывать меня брат. «Смотри, терпение может лопнуть даже у такой терпилы, как Таня». «За какое старое, Тигр?» — не понимаю я. «Эта сволочь подлила мне возбудитель и свои трусы распихала по автомобилю!» «Нет, ты посмотри, какая продуманная! Когда успела-то?» Тигран глядит на меня со скепсисом. Не верит мне. Думает, что я драл секретаршу в этом джипе и что она трусы забыла. «Ага, забыла. Территорию своими трусами она пометила, стерва!» Брезгливо скомкиваю мерзкую ткань, выкидываю в мусорную урну. «Хорошо, что это не обнаружила Таня. Как же хорошо!» И тут меня осеняет. «Ты сказал, что нашел артефакт ты. Значит, было что-то еще?» «Угу. Что, лифчик? В бардачке пошарь, советует Тигран. Слушай, мне эти квесты ни к чему. Скажи, что там? Квесты ни к чему, продолжает ворчать старший брат. Я, можно сказать, его голову спасаю, чтобы Таня не открутила, а он еще недоволен. Помада. Ярко-красная. Танюша такой никогда не красится, максимум прозрачным блеском для губ обходится. И тут дома. На моей памяти в машине она не делала этого ни разу. Блять, выплевываю я, со злостью выкидывая футляр с непотребством в мусорку. Еще что-то, тигр? Не томи, а? В аэропорт опаздываю. Ну, если не считать кучи разбросанных волос и ресниц, то да, больше ничего. Твоя любовница постаралась на славу, и просто чудо, что до Татьяны это все не дошло. Тварь! Сволочь! Ненавижу! — рявкаю я. — Приеду, бошку ей сверну!